Глава 20. Перед глазами вспыхнуло системное уведомление. Герой Авалона Митиноша Юки принял ваш запрос на вступление в команду. Герой Авалона Демидова Екатерина приняла ваш запрос на вступление в команду. Герой Авалона. Приняли все. Улыбка сама собой растянула губы, а внутри разлилось тепло. Это было просто приятно. Мы собрались у магазина крафта. Лена прижалась ко мне и промурчала. «Женя, ты так и не сказал, зачем мы тут собрались? Что за секреты-то?» «Народ!» Я засунул руки в карманы и ухмыльнулся. «Внутри сюрприз! Погнали, сейчас сами все увидите!» Димон лишь пробормотал. «Будет сейчас хвастаться новой шмоткой, это же очевидно!» Юки молча скользнул по мне взглядом, будто пытался вытащить из меня информацию, но улыбался. Зато Олеся, наоборот, сияла от любопытства. «Обожаю сюрпризы. Женя, ну серьезно, что там, а? Не томи!» Ее голос дрожал от возбуждения. Я только шире улыбнулся. «Пошли, сейчас все узнаете!» Мы вошли в магазин крафта и сразу ударил запах, смесь металла и кожи. Очередь оказалась небольшой. Пара крылатых тварей спорила о чем-то. Один низкорослый гоблин с длинным носом переминался с ноги на ногу от нетерпения. Здесь оказался и человек, который только качал головой, с недовольством поглядывая на горгулий. «А я вот сюрпризы не люблю», — сказал Димон. «Вечно ждешь чего-то, а потом обламываешься. В детдоме мне знаете, что Дед Мороз подарил?» «Что?» — уточнил Юки. «Ничего!» Димон искренне рассмеялся, однако девчонки не оценили и поджали губы. Когда очередь рассосалась, пес-торговец расплылся в широкой, почти человеческой ухмылке. «Евгений Решетов, твой заказ готов!» Прогундосил он низким голосом, нырнул под прилавок и достал перчатки. Они слабо светились алым сиянием, будто внутри тлели угли, а по коже пробегали тонкие нити, сплетенные в узор, похожий на крону дерева. «Перчатки огненного удара, как и заказывал. Доволен?» Я взял артефакт и пальцы закололо, словно я коснулся раскаленного металла, но тут же ощутил легкую прохладу, будто перчатки балансировали между жаром и холодом. Кожа была гладкой, я повернулся к команде и выпрямил руки, показывая перчатки ближе, чтобы все разглядели. Лена ахнула, ее пальцы невольно потянулись к артефакту. «Ого!» В ее глазах читался восторг. «Они как будто горят, но холодные!» Юки прищурился, изучая перчатки, затем кивнул. «Серьезный эффект, хорошая вещь!» Димон присвистнул, глаза загорелись, как у ребенка. «Вот это да, братан! Эффект жара, вызывающий сильную боль при контакте!» Он показательно захлопал в ладоши. «С такими можно хоть самого демонического бога завалить, ха-ха!» Я рассмеялся, качая головой, шагнул к Димону и протянул перчатки. Внутри радовался, знал, что этот момент он запомнит надолго. Что уж греха таить, дарить подарки я всегда любил. «Это не мне, Дим, это тебе». Время остановилось. Димон замер, челюсть отвисла, глаза округлились, как у кота, увидевшего миску с рыбой. Он смотрел на перчатки, на меня, снова на перчатки, будто не верил. Пальцы дрогнули, когда он осторожно взял артефакт, словно боялся, что тот растает. «Ты серьезно?» — выдавил он, голос сорвался на хрип. «Жека, да это же пушка! Такие шмотки просто так не дарят! Реально мне, что ли, отдаешь?» Я спокойно улыбнулся и кивнул. «Братан, я... слов нет, это...» Он сжал перчатки, и лицо озарило такая улыбка, что все невольно рассмеялись. Команда загудела, как рой пчел. Лена, сияя, прильнула ко мне. «Слушай, ну это очень благородный жест», — сказала она. «Ты потратил свой кристалл Авалона?» «Женя, это круто!» — кивнула Олеся. «Дима, поздравляю!» Катя же фыркнула, скрестив руки, но губы дрогнули в улыбке. «Ну все, впечатлились? Пойдем уже на задание!» Буркнула она, но тон будто дразнил. «А то до ночи тут сейчас восторгаться будем!» Димон повернулся к ней, глаза горели. «Да погоди ты, Кать, дай насладиться!» Он натянул перчатки, и по черной коже пробежали алые искры. Кулаки засветились жарким сиянием. Димон сжал пальцы, сияние стало ярче и вдруг резко потухло. Будто они приняли владельца и успокоились до лучших времен. Но лучник даже внимания не обратил, поднял руки, разглядывая их, и лицо озарило дикая радость. «Нифига себе! Ну все! Да воспылает пламя!» — заорал Димон, вскидывая руки, как огненный бог. Мы расхохотались, а пес недовольно зашипел и указал нам на дверь. Юки, улыбаясь, чуть склонил голову в сторону торговца, и мы поспешили на выход. «Прости!» — крикнул напоследок Димон. «Ну теперь будешь в ближнем бою комфортно себя чувствовать», — сказал я, хлопнув по плечу. «Это важно», — кивнул Юки. «Женя поступил как друг. Усиление ударов, боль, вызываемая от жара, практически нерушимый из-за цветка льда». Димон, сияя, подмигнул азиату. «Вот видишь, братан, как доверие важно. Рассказал бы про свой клан раньше, может, Джека и тебе бы какие сапожки сварганил». Он заразительно рассмеялся, даже Катя не удержала улыбку, а Юки поддержал ее, не обиделся и ладно. Только мы ступили на мостовую, как перед глазами высветилось настойчивое сообщение. «Введите название вашей команды. Выполнение задания командой недоступно». Я моргнул. «Блин, точно же! Народ, совсем забыл!» Я остановил их. «Нам нужно выбрать название, а то в миссии как команда участвовать нельзя. Какие мысли?» Лена вскинула брови. «Ну, надо что-то крутое, наверное». Димон, все еще теребя перчатки, вскинул кулак. «Огненные кулаки! А че, норм же, да?» Олеся закатила глаза, но улыбнулась. «Дима, это твои перчатки, а не вся команда». Она задумалась, теребя локон. «Может, Света Валона красиво звучит, знаете, будто мы несем надежду?» Катя фыркнула. «Нет, Лесь, это слишком пафосно. Мы же не эльфы из сказки», — она нахмурилась. «Я за что-то простое. Клинки земли, например. Коротко, ясно и про нас». Юки, молчавший до этого, кашлянул, привлекая внимание, и сказал. «Название должно отражать нас всех. Мы разные, но вместе сила». Он помолчал. «Что-то вроде железный шторм. Прочность, скорость, мощь. Это просто как пример того, что я имею в виду». Я слушал, а у самого в голове пусто. Лена, заметив мое молчание, толкнула локтем. «Ты-то что сам? Ты же всех и собрал. Давай, предлагай». Почесал затылок, ощущая взгляды команды. «Название должно быть таким, чтобы звучало как вызов врагам. Мы уже не просто группа, а сплоченная команда, которая может прикрыть друг другу спину. Но, с другой стороны, мы самые обычные люди, которые непонятным образом собрались вместе. Возможно, подойдет что-то вроде... «Случайные герои», — сказал я, чувствуя, как слова ложатся на язык. Команда замолчала, переглядываясь. Лена кивнула первой, ее улыбка стала шире. «Случайные герои? А что, мне нравится. Звучит прямо как про нас». Она хихикнула, хлопнув в ладоши. Юки посмотрел на меня. «Слегка иронично, но хороший выбор. Мне нравится». Я кивнул и мысленно вписал название, а затем подтвердил. Уведомление мигнуло, исчезая. «Название команды «Случайные герои» зарегистрировано. Удачи!» Мы двинулись к портальной системе «Запад», и Лена слегка отстала, потянув меня за рукав. Я обернулся, она кусала губу, глаза казались темными от беспокойства. «Жень!» Начала она тихо, и голос слегка дрожал. «Я немного переживаю. Задание Е плюс ранга 3000 героев, это уже гораздо серьезнее. А если мы провалим его, если будет то, с чем мы не справимся, демоны Д ранга? Это жутко представить». Я взял ее за руку, сжав пальцы. Ее ладонь оказалась холодной. Видеть Лену уязвимой было непривычно. Последнее время она всегда держалась твердо, но сейчас глаза выдавали страх. Именно такой она стояла там, на мосту мечей. Смотрел на нее, вспоминая путь, который она прошла. «Лен, все будет в порядке», — ответил я с уверенностью. «Ты стала сильнее, мы все стали, и мы же будем не одни, только представь, сколько топов будет на миссии. Все будут друг друга прикрывать, в общем, не переживай, соберись». Лена слабо улыбнулась, уткнувшись в плечо, а уже через минуту мы догнали остальных, и портальная система «Запад» замаячила впереди. Толпа поражала. Народу здесь собралось гораздо больше 3000, и это было странно. Герои толпились, перешептывались, указывали на портал, мерцающий синим светом. Воздух гудел от голосов и звона оружия. Я проследил за взглядами и... замер. Челюсть отвисла. Перед порталом стояли двое, и от них веяло совсем необычной мощью. Первый — Таурен, здоровенный, даже по меркам своего вида. Бык возвышался над толпой, как гора, плечи шириной с проем, рога блестели. Черная броня, усыпанная шипами, скрипела в каждой руке огромный молот. Каждый из них испускал голубоватое сияние, словно заряженное электричеством. Рядом зверолюдка, похожая на лисицу. Огненно-рыжий хвост покачивался, уши дернулись, оранжевые глаза сверкали хитринкой и, как ни странно, уверенностью. Она выглядела как человек, но со звериными чертами. Кожаная броня по типу комбинезона обтягивала фигуру, подчеркивая изгибы. На поясе кобуры с пистолетами. Только это явно был не огнестрел, а нечто футуристическое. Неужто бластеры? Движения были плавными, точными, как у кошки перед прыжком. Я вдруг поймал себя на том, что пялюсь дольше, чем следовало. Димон выдал. «Нифига себе, красотка! Вау!» Его голос задрожал от восторга, но оборвался, когда Олеся влепила подзатыльник. «Следи за языком», — пробухтела она. «Пялиться на демонов будешь». Димон хохотнул. «Да ладно, Лесь, ну ты глянь! Это ж реально боевая лисичка!» Он подмигнул, а девушка закатила глаза, но улыбнулась. Я не мог отвести взгляд от этой пары воинов. «Бластеры? Реально?» В голове вспыхнуло воспоминание, когда я только подписал контракт, ведь видел какого-то гнома с кобурой. А потом как-то совсем не до этого было и забыл. Эти двое двигались с уверенностью, выстраивая героев в шеренги, голоса резали воздух. Таурен рычал командой, лисичка добавляла указания. Они явно выделялись среди остальных героев, их сила ощущалась на расстоянии. Кожа покрылась мурашками, в голове крутилось. Кто они? Откуда такая сила? Почему они командуют остальными? Юки вдруг повернулся к стоявшему неподалеку орку. «Эй, ты знаешь, кто эти двое?» Орк буркнул, не глядя. «Говорят, что герои Е-ранга». Мы шокированные переглянулись, но времени удивляться Димон не оставил. Вдруг резко сказал «Смотри, какого нелегкая принесла!» и кинул в направлении. Дэвид Смит стоял в стороне, скрестив руки. Взгляд скользил по толпе. «Да не только они!» На этот раз Юки указал пальцем. Костян Гаремщик и Рыжий Макс только что пристроились в шеренгу, переговариваясь со всей своей шабалой, которую я недавно встретил в Авалоне. Брюнет что-то рассказывал и жестикулировал, а Макс качал головой, но улыбался. «Эй, вы!» Внезапно лисица обратила на нас внимание и резко подошла. «А ну в шеренгу! Живо!» Но тут из толпы вынырнула Милена, та самая урмитка из топа. Ее глаза расширились, она рванула к лисице, чуть не сбив гоблина. «Леандра, не верю, это правда ты?» Голос звенел от шока и радости. Она бросилась обнимать зверолюдку, но та отпрянула, уши дернулись, а глаза сузились. «Милена, рада тебя видеть, но момент неподходящий!» Голос звенел, как колокольчик, но с ноткой стали. От нее веяло тонким ароматом, смесью полевых цветов и холодного металла. Милена замерла, на лице отразилось легкое разочарование. Она не послушалась и затараторила, размахивая руками. «Как не время? Да я тебя потеряла, думала навсегда. Где ты пропадала? Леандра, ты же...» Слова сыпались, как искры из костра. Лисица рассмеялась. «Инструктаж на миссии!» — отрезала она, ее тон стал резче. «Все узнаешь, а теперь вы и ты, Милена, в шеренгу! Живо!» Она махнула рукой, и ее хвост качнулся с грацией. Я стоял, наблюдая, как все еще ошеломленная Милена нехотя отступила. Чувствовала, как кожа покрывается мурашками, а в груди нарастает восхищение. Они и вправду Е-ранга? Почему мы не видели их раньше? Катя, стоя рядом, наклонилась ко мне ближе, ее темные волосы слегка колыхнулись от ветра и задели мое лицо. Она шепнула, и ее голос, обычно нейтральный, теперь дрожал от любопытства. «Жень, ты что-нибудь понимаешь? Откуда эта зверолюдка? Мы ведь таких тут не встречали, согласен?» Я кивнул, не обращая внимания на то, как нахмурилась Лена. «Черт, эти двое реально впечатляли!» «У нее, блин, два бластера в кобурах!» — пробормотал Димон. «Какого фига?» «Успокойтесь!» — сказал Юки. «Вам же сказали, все узнаем на миссии. Но сразу скажу, эти двое точно знают, что делают!» «Все поймем во время инструктажа!» — кивнула Олеся. Димон уже забыл про свои перчатки, ухмыльнулся и хлопнул меня по плечу. «Слышь, ну если это Е-ранговые герои Авалона, то теперь на миссии попроще будет», — заявил он. Лена, молчавшая до сих пор, возразила. «Это, конечно, все круто, но...» Она сделала паузу. «Все же давайте смотреть реальности в глаза. 3000 героев, миссия Е плюс ранга. Нет, прогулка это точно не будет, как бы мясорубка не вышла». Я нахмурился, но согласился. «Чего точно нельзя думать, так то, что будет легко. Тут Лена права, Димон. Так что не расслабляйся». «Да чё вы все портите, вечно серьезные? Насупился лучник, вставая в шеренгу. Внезапно Таурен издал низкий гортанный рык, от которого воздух чуть задрожал, а толпа замолкла как по команде. Он вскинул свои молоты, и они вспыхнули ярким сиянием, будто вобрали в себя грозовые тучи. Искры электричества затрещали, разлетаясь вокруг, как крошечные молнии. Их свет отразился в его темных глазах, придавая им демонический блеск. Его глубокий голос прогремел. «Все в портал! Пора!» Он топнул ногой. «Тут еще и этот...» — вздохнул Юки. «Рик». Да, Зиат был прав. Этот человек, который предлагал нам вступить в команду, даже встретился со мной взглядом, и добрым он мне не показался. «Ни хрена себе! А этот-то откуда?» — выдавил Димон и указал пальцем на... Валька. «А чё блондинчик делает в тусовке этого Рика?» «Видимо, так он и попал на задание», — мрачно сказал я, наблюдая, как Валёк довольно улыбается. «Куда он попёрся? Он ведь 5-го уровня. И зачем Рик вообще взял такого увольня к себе?» «Ему повезло, что Макс его не видит», — хмыкнул Юки. «Но странно это всё». «Ты про то, что Валька взяли в команду?» — уточнила Лена. «Да», — кивнул азиат. «Да хрен с этим Вальком!» — махнул рукой Димон. Я чувствовал, как напряжение в команде нарастало, словно туго натянутая тетива, готовая лопнуть. Чем быстрее мы приближались к порталу, тем больше напрягала неизвестность. Однако я все еще ощущал восторг и нетерпение, поэтому даже не тормозил. Толпа шевелилась, как единый организм. Мы пристроились к потоку, адреналин бил в виски, кровь стучала в ушах. Я смотрел на портал, и в голове кружились вопросы. Что там по ту сторону? Какие твари нас ждут? Вся моя команда уже зашла внутрь, никто не дрогнул. А когда я проходил мимо Таурена, его огромная лапища внезапно легла мне на плечо и меня шатнуло. Не помогла даже каменная стойка. Вблизи бык казался еще больше, гораздо больше того же Тарна. Гора мускулов. Он выдернул щит из моей руки, повертел его в лапах, словно тот весил как перышко, и я смотрел с легкой усмешкой. Его взгляд скользнул по мне, будто оценивал перед боем. «Может, и выживешь», — прогундосил он и вернул щит. Не понимая, как реагировать, я лишь кивнул в ответ. Его слова заставили меня стиснуть зубы. Внутри зажглась искра упрямства. «Выживу, не сомневайся». Он взглянул на меня с удивлением, громко выдохнул воздух из ноздрей и подтолкнул к порталу.